Николаевич, как вам не стыдно? Вот как не стыдно? Как себя вести? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Смотрите, вы сначала получаете предоплату в полном объеме 2000 гривен на банкомате вашего банка. Mm-hmm. Авторизируйтесь как пользователи. Распечатанный чек, пожалуйста, сохраняйте и передаете нашему курьеру. Это нужно финансовый отдел. И сразу же после предоплаты с вами свяжется главный диспетчер курьерской службы «Автолюкс» по вашему городу Сумы. Укажите адрес, и курьеры до 20.00 подъедут за товаром в любое удобное время. Хорошо. Это устройство, скажите. Что для этого нужно? Ваши реквизиты, номер карты, 16 цифр, я заявку буду передавать в финансовый отдел на оплату 2000 гривен. Удобно вам? Без проблем. Ничего, не спешите. Вам продиктовать? Да, диктуйте. Я сразу же заявочку передам в финансовый отдел. Сейчас, секундочку. 41? Так. 49? Так. Карта какого банка, скажите? Приват. Приватбанк. Сергей, через сколько вам удобно будет подойти к банкомату вашего банка? Обычный уличный банкомат. Для того, чтобы получить предоплату, распечатать чек. А зачем мне подходить к банкомату? Потому что, смотрите, Сергей, у нас платежи от юрлица с депозитного счета, услуга MoneyGram. То есть вы авторизируетесь на банкомате вашей карты как пользователь, где имеется фото-видеофиксация. У нас такие случаи бывали, когда мы проводили платежи, клиенты наши указывали нашим курьерам ложный адрес. И вообще не брали трубку телефона. В таких случаях мы обращаемся в службу безопасности банка. И ранее не получали подобных платежей от лица с депозитного счета. Услуга MoneyGram. Так? Впервые сталкиваетесь? Давайте сделаем проще. Курьер, через курьера рассчитаемся. Нет, я вам не сказал. У нас было раньше так, как вы говорите, но с 2019 года финансовый отдел наличными курьерам не выдают, потому что у нас были два случая ограбления наших курьеров, поэтому запретила страховая компания. Вы собственноручно получаете на банкомате 2000 гривен, распечатанный чек оригинал, сохраняйте, передайте курьеру вместе с коляской. И чек это финансовый отдел. А вы кто, извиняюсь? Интернет-магазин «Каста». Город Киев, улица Харьковская, шоссе 201/204. Мы скупаем детские товары БУ на территории Украины, приводим порядок, ремонтируем, выставляем на перепродажу. 5 лет на рынке, плательщики НДС, мы платим. Но ее ремонтировать не надо, она полностью исправна. Мы смотрели по фотоописанию. Новую за сколько брали такую, Сергей, скажите? За 3 я ее покупал. Ну, она не новая, я ее за 3 покупал. Цена занижена. Новые такие до 5-6 стоят. Так, хорошо, Сергей, через сколько вы будете возле банкомата, скажите, пожалуйста. А как вас зовут? Богдан. А ты на свободе, Богдан, или ты из дома работаешь? Да-да, Житомир крытая, Серега, здорово. Тайга. Погоняла моя тайга. Ну, я не ведусь на такое, как бы, понял. Делать мне нет, дома работать. Конечно, в тюрьме, блядь. Ну, я Житомир крытый, я же тебе говорю, блядь, делать. Дома я на свободе по карманам лазил, кошельки тырю. Так а что, а ведется кто-то вообще? А? Ведется кто-то? Да ну бывает, что, ебать. Так бывает, ебать, проскакивает. Ну это очень хлопотный труд, ты очень тяжелый. Попробуй выхазывать, пиздец. Не, ну... Хоть, блядь, на сигаретки, блядь, на чаек наш хулять, блядь. Хотя я не понимаю, как, ну, дается номер карты, идти к банкомату, ну, у меня нету на карте, на то есть все равно денег, вот ничего все равно не сняли. Ну, нету, если бы ты подошел бы, я проверил баланс, нету, я сказал, карта дебетная, то есть карта для выплат у вас, на ней не подключена функция MoneyGram, получение платежей от лица с депозитного счета. Надо либо авторизироваться вашей картой, то есть услугу подключить, положить 500 гривен на вашу карту, либо карту другую личного назначения. Да я понял, ну я знаком, я... Рассказываешь, там, ну, оно ж на номер там вот, у меня номер, понял, короче, он в мошенниках, блядь, там высвечивает. Вот если 1000 у тебя будет, то можно на номер закинуть на мой 995, и то они не пройдут номер в мошенниках, на чистый номер зайдут. А так только 495 можно вот так. Я тебя въебал за 490. Или на другую карту. Ну, на другую карту, вот смотри, 1000 ты бить не будешь. Там человек на Украине, вот он покупает карты, специально делает, понимаешь? Карта стоит 500 гривен, блядь. И 20% с удара даешь, короче. Вот уже карта наша. Бля, ну, у вас там бизнес серьезный, короче. Если что, отправить перевод, отправить. А так на бабах нема, блядь, он курить нема, ебать. Одна сигарета, чаю, блядь, нема, ебать. Сейчас вот это, блядь, на звонки нема. У меня дохуя номеров лайфа этого, блядь, Киевстара, понял? Вот. И не на что звонить. Так, а ты только по этому работаешь или еще? 77 гривен. Да, только по сланда, блядь, вот это улыбка. А, по улыбке, я могу, да. Да, слышь, Серега, не выручишь, ну, гривен 20 не скинешь на номер. А я, если что, ну, короче, что-то, если себе закину, я тебе 30-ку скину. Я да не, ну, блядь, мне не надо, мне просто, ну, тоже интересно. А вы, у тебя есть тут принципы какие-то там, знаешь, ну, или всех подряд, бабушек, дедушек там, ну? Да не, ну, какие бабушки в сланда, в улык, там в основном, блядь, молодые семьи, состоятельные семьи, блядь, какие бабушки? Это там по СББ, если пацаны работают, там может бабушки. А тут, ну, какая бабушка будет улаживать объявление? Не, ну я думаю, может, ты еще там, знаешь, вот эта карта заблокирована или сына. Не, я такое. С наркотиками поймали, там, ДТП. Я только покупаю и на банкомате пытаюсь, ну, что-то гребать. А давно ты срок отбываешь? Ну, общайся культурно, то есть, как бы, знаешь, нет... Хорошо, сейчас. Мурки вот этой какой-то. Слышь, у нас понты, короче, это самое. Закинь на этот номер, я потом тебе, если что, скину на твой номер, выпишу, хорошо? Ладно, давай, буду выходить сегодня из дома, кину тебе на сигареты, давай. Да, пожалуйста, давай. Добро, давай, пока.